Глава 11. Цербер. Эйми. Раздражающий, несносный, переходящий границы и еще раз раздражающий. Мы с ним замираем, практически не двигаясь. Музыка слишком ритмичная для той тональности, что вспыхивает между нами. Вспыхивает. Говорят, голубой цвет успокаивающий, или это синий, неважно. Но его голубой с примесью серого в глазах совсем не успокаивающий. Глаза Кристофера словно небо перед бурей, готовые вот-вот разразиться. Негде укрыться. Я осознаю это, находясь в его объятиях. Струны души щелкают одна за одной, даже разрываются от напряжения. Потому что моя свободолюбивость борется с его заботливостью. Это ведь она, так? Опекает меня, боится, что наделаю глупостей, боится, что сама же пожалею. Это на непонятном уровне приятно. Так тепло в его объятиях, внутри, защищенность и уверенность. Он не отпустит. Не знаю, зачем ему держать. Не знаю, зачем мне оставаться. Но он не отпустит, а я не уйду. Чертовщина, если честно. Мой нос вдыхает запах его губ, влажный, сырость в испепеленной душе. Оазис посреди пустыни, колодец среди руин. Желанный запах, желанная влага, желанный Кристофер Бейкер. То есть для многих девушек желанный, не для меня, конечно. Для меня он брат. Я в один миг как будто бы начала ощущать, что значит иметь брата, и одновременно не понимаю вовсе. Брат — это близость? Брат — это желание? Брат — это, черт, искушение? Первые три слова, которые приходят мне в голову, когда я думаю о нем. Я не сильна в родственных связях, спасибо родителям. Но что-то подсказывает. Нет, брат — это другое. А то, что ощущаю я? Он рассматривает меня из-под полуопущенных светлых ресниц. Огни пробиваются сквозь них, освещая бурю в его глазах. Парень разжимает губы и поглаживает мою талию. Как давно он это делает? Как давно мы танцуем? Все замерло вокруг, но не по-настоящему, а лишь в моей голове. Всем остальным наплевать. Никто не ощущает этого странного притяжения, из-за которого я молчу, а должна бы... Я без маски, а сознание поражает меня. Как это случилось? Когда сняла? Где потеряла? Нет, он сорвал с меня. Он! Отвали! Рычу раньше, чем успеваю прийти в себя. Я на взводе. Он смотрел так, словно видел. Разгадывал ребус в моем взгляде так же, как и я разгадывал его. Он позволил мне. Но я не позволяла ему, он сам открыл эту страницу. Пихаю брата в грудь, не отпускает. Что в нашей договоренности не прикасаться ко мне, ты так и не понял. Прошло всего несколько дней, а он уже с десяток раз нарушил свое обещание. Никакой ты неправильный, Кристофер Бейкер, делаешь, что хочешь. Хочет касаться меня. Что это за дикость? Я делаю тебе больно? Тихо спрашивает он, намекая, что обещал то, что обещал. «Мне это не подходит. Мне нужно буквальное обещание. Иначе я вновь окажусь без маски. Нужно ответить. Я растеряна. Тугие мышцы упираются в меня. Тонкая рубашка на его теле и запах свежего одеколона. Теряюсь в мыслях. Не помню, как это быть в маске. Хелп, почему я посреди дороги и не могу сдвинуться? Почему его энергетика не снижает скорость? Ты должен потанцевать с Робин, бормочу. Сама не знаю, хочу ли этого, но я же обещала подруге. Если бы хотел, малышка, танцевал бы с ней, шепчет, наклоняясь ко мне. Мои ладони сжимаются на его груди, мнут дорогую рубашку. Может, я перепила? Может, это так дурманище звучит? Не нужно преследовать меня, Кристофер. Тихо прошу его, ведь поэтому он танцует со мной. Я пошутила, сама не верю, что признаюсь. но мои ноги дрожат, и мне хочется охладиться. Повтори-ка. Его щетина на щеке касается моего носа. Мурашки расползаются кожей, а ноздри забиваются в попытке прогнать приятный аромат. Пошутила, слышишь? Впиваюсь длинными ногтями в него. Насчет твоих друзей. Забей, хорошо? Пускай отпустят меня. Мне нужно плеснуть воды в лицо. Значит, будешь хорошей девочкой до конца вечера? Спрашивает с облегчением, но при этом крепче обнимает. Не поверите, что я отвечаю. Буду. Не могу больше. Рядом с ним. Чувствую что-то неправильное, как этой ночью. Такое правильное к Церберу и неправильное к Кристоферу. Что же за... Замечательно, детка, улыбается брат. Только это ничего не меняет. Я все равно не хочу тебя отпускать. Наши взгляды встречаются. Накрыло. Невидимые капли стекают по телу. Повышенная влажность, порывы ветра, молния ослепляет. Гром оглушает. Столько честного признания в его словах. Укрыться негде. Ни от грозы, ни от ощущений, ни от правды. Цербер! Я не сразу понимаю, что происходит. Звонкая ладонь друга ложится на плечо Кристофера. Парень активно размахивает коктейлем в воздухе и обращается к... «Долго еще будешь держать свою красивую сестренку в цепях?» — смеется уже слегка пьяный брюнет. «Ей уже, между прочим, 18!» — подмигивает мне. «Дерек, кстати!» «Я не слышу его имени. Я слышу лишь одно имя. Мне что, послышалось?» «Проваливай, Дек!» — рычит мой брат. В его глазах зарождается волна безумия. «Цербер, ну ты сегодня реально с цепи сорвался!» — продолжает хохотать его друг. Не послышалось. «Цербер?» — повторяю тихо, утопая в серо-голубой буре безумия. «Цербер?»